Глава 21. После разговора с Рей я места себе не находила. С трудом пропихнула в себя жиденький супчик, а потом попросила Миршу вновь отвести меня в ванную. Раздевшись, придирчиво осмотрела себя перед зеркалом. Совсем не изменилась, разве что кожа стала бледнее, под глазами залегли темные круги. Но это обычные признаки переутомления, которые устранит здоровый сон и полноценное питание. Впрочем, медкапсула справится не хуже. «Мина, выпейте это». Когда вернулась в кровать, Мирша принесла горячий отвар, пахнущий травами. «Лина Рия передала для вас». Сопротивляться не стала, слишком подавленно себя чувствовала. Горьковатый на вкус напиток даже понравился, от него по телу разлилось блаженное тепло и сразу потянуло в сон. Можно было не сомневаться, андроид нашпиговал отвар успокоительным. Вот только я хотела связаться с Нэшем, даже послала вызов по нейросети. Однако сон сморил раньше, чем пришел ответ. Первое, на что обратила внимание при пробуждении, это отличное самочувствие. И на пропущенный вызов, который я не услышала. Тут же набрала номер капитана и расстроилась, когда не удалось с ним связаться. За окном было светло, и местное солнце как раз пускало зайчиков сквозь приспущенные шторы. Значит, наступило утро, и я проспала всю ночь. Сутки, если учитывать обморочное состояние. В комнате я находилась одна, Мирши не наблюдалось поблизости. Тем лучше, сиделка больше не требовалась. Бодро подскочив с кровати, направилась в душ. От былого недомогания не осталось и следа, разве что бледный цвет лица напоминал о плохом самочувствии. К сожалению, привычными способами этого не исправить. Даркойл не та планета, где можно свободно разгуливать без скафандра. Вот на Рамии другое дело, и позагорать можно, и румянцем обзавестись, но до возвращения домой еще очень далеко. «Рия, привет!» — вызвала помощницу. «Какие новости? Как идет эвакуация? Прости, что подвела и выбыла из строя. Я уже поправилась и чувствую себя замечательно. Готова приступить к обязанностям». «Рада слышать, что с тобой все хорошо, Мина». Сразу же отозвалась помощница, в голосе которой слышалось явное облегчение. «Работа кипит. За сутки уложила в криосон 532 человека. Погрузка концентратов руды в трюмы не останавливается ни на минуту. Такими темпами за пару дней управимся. Да, твоя помощь не помешала бы. Я из криогенного зала уже двое суток не выходила. Не то чтобы жалуюсь, но есть и другие обязанности, требующие пристального внимания. Сейчас пожую чего-нибудь и сразу к тебе. Кстати, в прошлый раз забыла спросить, как там Холл себя чувствует? И Робар, его спасли... «Есть новые случаи заражения?» «Мина, давай на месте расскажу», — уклончиво ответила Рия. «Извини, не могу разговаривать. До встречи». Ох, и не понравились мне эти отговорки. Снедаемая тревогой за работников, я наскоро перекусила, оделась и вышла во двор. В первую очередь поразила царившая вокруг тишина и запустение. Как-то непривычно, когда вокруг совсем никого нет. «Нэш?» Снова набрала номер капитана, однако нейросеть... показывало, что он вне зоны действия сигнала. «Линс Полти?» Уверенно набрала номер главы поселения. «Приветствую, не подскажете, куда делись жители охрана?» «Лина Мина?» Показалось, мужчина удивлен и никак не ожидал меня услышать. «Как самочувствие?» «Уже вижу, что в порядке». Не дав времени на ответ, тут же затараторил, будто оправдывался за что-то. «Уж простите, эта кутерьма с эвакуацией совершенно вымотала, двое суток не спал. А люди-то так, на королеве, большей частью. На заводе еще работают в 3 смены. Помимо переработки сырья, еще частичную консервацию провести нужно. Остальные обеспечивают охрану и транспортировку». «В каком смысле охрану? От кого?» В этот момент я заметила наемника из когтей и направилась к нему. «Линс Полти, мне нужно попасть на корабль. Могу я воспользоваться планетоходом?» «Конечно, Лина Микаш», — ответил после небольшой заминки. «Конечно, можете. Я распоряжусь, чтобы вас пропустили без очереди». «Ох, как меня разозлили эти секреты! Спрашивается, зачем что-то скрывать? Узнаю ведь». «Эй, можно вас?» Невежливо обращаться к человеку «эй», но со спины невозможно угадать, кто из ребят Лина Робара сегодня на дежурстве. «Проводите меня до пропускного...» Договорить не успела. На звук голоса мужчина повернулся. И у меня внутри все оборвалось. Мутный взгляд, жуткий оскал и следы крови на лице не оставляли сомнений, этот человек заражен. Судорожно сглотнув, я робко отступила на шаг назад. сделала еще шажочек и еще, а потом развернулась и бросилась бежать, не разбирая дороги. Наемник, бряцая оружием, припустил следом. Я не так хорошо изучила поселок, да и страх напрочь отключил мозги, но как-то так получилось, что вместо окраины я оказалась в центре поселка. Безлюдные улицы, зияющие провалами окон дома, следы крови, распахнутые двери. Бездна! Свернув в какой-то переулок, нос к носу столкнулась еще с десятком зараженных. Резко отпрянула назад, не удержалась, упала на спину и тут же заработала руками и ногами, чтобы отползти как можно дальше. Не знаю, как сдержала вопль ужаса при виде кровавого пиршества, что устроили безумцы. Завидев открытый дверной проем справа, рывком подскочила на ноги, бросилась внутрь и заперлась. «Да твою же поганую бездну! Что тут творится, Рия?» «Да, Лина Мина!» Тут же отозвалась помощница. «Какие-то проблемы?» «Какие-то!» Истерично взвизгнула и тут же зажала рот рукой. Шумно выдохнула, пытаясь унять волнение. Призвала на помощь остатки выдержки. Для общения с андроидом не требовалось произносить слова вслух. «Не какие-то, а самые настоящие проблемы. Что происходит, ты в курсе?» Наемник из когтей напугал чуть не до смерти. Поселок будто вымер, а по улицам шастают толпы безумцев. Десяток таких загнал меня в какой-то дом в центре, так что теперь я в ловушке. Для достоверности сбросила по нейросети запись моего забега. Буквально через десяток ударов сердца Рия разразилась отборными ругательствами. «Мина, запрись в доме, проверь окна и запасной выход, если он есть. Я немедленно выезжаю. Сполти лично ответит за то, что бросил тебя там одну. Лицемерная тварь». «А где Нэш? Почему не могу с ним связаться?» Мысленной связи мне было недостаточно, потому перешла на видеосвязь, проецируя изображение помощницы на голографический экран нейрокома. Рия действительно выглядела уставшей. Даже для робота. Полагаю, из-за аврального режима работы, отсутствия отдыха и нормальной подзарядки. Энергию андроид получала от реактора корабля, просто подключившись к энерголиниям. Вместе с тем, Рия доступен и человеческий способ питания через пищу и сон, когда биоматериал, из которого создано тело, обновлялся и восстанавливался после нагрузок. На заднем плане за краткостриженной головкой девушки виднелись гигантские площади трюма королевы, где муравьями сновали рабочие, собирали сотообразные конструкции, тянули энергошины для подключения медкапсул и настраивали новый ярус, забираясь под потолок. Молчание и виноватый взгляд андроида мне совершенно не понравились. Вот уж не время для тайн. От слова совсем. «Рия, все равно ведь узнаю. Говори». «Ты находилась без сознания. Поначалу думали, недомогание — это результат стресса. Но анализы подтвердили наличие драколита в крови. Мы с тревогой ждали, что вот-вот ты изменишься и станешь такой, как другие заболевшие. Нэш не хотел привлекать лишнего внимания. Люди взбунтовались бы, узнав, что на борту зараженные. Поэтому капитан оставил тебя в блоке, обеспечил охрану и сиделку». «Да, я помню Миршу, но когда проснулась сегодня, ее уже не было». «Мы связались с твоим отцом. Такие вещи не скроешь. В общем, он приказал продолжать эвакуацию здорового населения, а тебя изолировать на время и наблюдать. Если ситуация ухудшится, поместить в криогенную камеру и тайком доставить на корабль. Не представляешь, как я рада, что ты переборола вирус и приказ потерял силу. Удивительно, но Лин Микаш будто предвидел это. Зато теперь появился шанс синтезировать лекарство против болезни. В твоей крови выработались антитела. Однако, сама понимаешь, заниматься исследованиями попросту некому». «Так, где Нэш, я так и не поняла». «Ночью поступил сигнал о помощи с личным позывным Лина Теодора Рама. На тот момент мы не видели другого выхода, как попытаться вытащить ученого, чтобы он помог тебе. Капитан сам не свой был, переживал, винил себя, что не уберег. Едва появился призрачный шанс на спасение, как Нэш тут же сорвался и уехал». «Хочешь сказать, Нэшвилл отправился к закрытой шахте? Один?» «Взял пару человек из самых преданных. Других добровольцев, готовых лезть в рассадник заразы, не нашлось». «Но как же...» Тревога за Нэша пересилила опасения за собственную жизнь. Пока разговаривала с Рией, успела обойти первый этаж дома и отправилась на второй. «Сколько времени прошло? Как думаешь, он уже на месте?» «Погода ухудшилась. Видимости ноль. При всем желании быстро не доберешься. Полагаю, сейчас Нэшвилл только достиг шахты. Если учесть время на осмотр наружного комплекса, а потом и спуск через штольню, уйдет еще пара часов. Ты попросту не успеешь, Мина. Капитан осознавал риски, понимал, что может не вернуться. Да и не пущу я тебя никуда. Рия, ты же понимаешь, меня ничто не остановит. Решимости было не занимать. И кто сказал, что дорога займет столько времени? На планетоходе? Не спорю. Долго. Но по воздуху доберемся за 10 минут. От силы за 20. С ума сошла? Какой безумец полетит в такую погоду? Ты находишься в поселке, который защищает купол. Стоит выйти за его пределы, как начинается сущий ужас. Мина, единственный оставшийся ремар, и так изрядно потрепала, пока когти охотились за пиратами. Лететь на нем самоубийство. И все-таки я рискну. Кстати, насчет безумца, который поведет корабль, ты не права. Имеется кое-кто на примете. Люси Парк? Рея вспыхнула злостью. Неужели из-за последних событий? Раньше она вела себя по отношению к блондинке нейтрально. И ты думаешь, Лина Парк рискнет жизнью и не попытается сбежать? Куда бежать? На Римаре я буду ее контролировать, а в шахте... Ты права. Помощница недобро усмехнулась. Единственный шанс покинуть планету — Королева Ночи. С некоторых пор Лина Парк — весьма известная личность в поселке. Люди взвинчены и неуравновешены. Многие уже потеряли близких. Из преданной нам охраны остались единицы. Стоит Люси попасться на глаза кому-то из местных, и они завершат начатое на площади. Будь уверена. Кстати, ты и не знаешь, где она? Если не ошибаюсь, в здании администрации есть тюремный блок, — ответила Рия после небольшой задержки. У меня нет сведений, чтобы пленницу куда-то перемещали. Не удивлюсь, если в суматохе сборов они просто забыли. Сполти и его ближайшие подчиненные первыми привезли семьи на корабль. Я подключилась к работающим под куполом камерам, так что с уверенностью могу сказать, крупное скопление людей наблюдается у южного выхода. Часть укрылась за стенами завода. В поселке осталось немногим больше 100 человек. И, Мина, беги оттуда. Ни разу не видела страха на лице андроида, но буквально через мгновение я и сама покрылась холодным потом. На втором этаже дома располагались спальни. Очевидно, тут жила большая семья. Я насчитала 4 комнаты. В первую я заглянула и, убедившись, что никого нет, проверила запоры на окнах и прикрыла дверь. Второе помещение пустовало, как и третье, так что в четвертое я входила абсолютно спокойной. Но именно там и скрывалась опасность. Едва ступила за порог, как в лицо шибануло металлическим запахом крови, и я нос к носу столкнулась с зараженными. Это было настолько неожиданно и жутко, что застыла в полном ступоре. Совсем еще молоденькая девушка в домашней пижаме со следами укусов на шее, руках и лодыжках, и рядом с ней двое мальчишек на вид 5 и 7 лет. Сердце кровью облилось от осознания той трагедии, что здесь произошла недавно. «Нет-нет», «Не хочу знать, кто заразился первым и напал на остальных». Зажмурившись, чтобы не видеть всего этого кошмара, с ужасом ожидала, что будет дальше. Безумцы плохо видели и ориентировались на громкие звуки. Только этим я могла объяснить, что зараженные не нападали сразу. Сначала Нэш позвал Сига Вифера у медпункта. Затем Рубар также обратил на себя внимание. И тот наемник кинулся после того, как его окликнуло. С минуты ничего не происходило. Осмелилась приоткрыть глаза, чтобы убедиться, полумертвые дети не привиделись. К сожалению, они никуда не делись и стояли, чуть покачиваясь и всматриваясь в меня белесыми глазами. Как в прошлый раз, отступила на шажочек, думая лишь о том, чтобы ничего не попало под ногу и не заскрипело. Выдохнула, когда маневр удался. Теперь еще немного. И еще. Я уже добралась до лестницы, раздумывая сразу бежать или же потихонечку спуститься и выбраться через кухонное окно. Кажется, дверь на кухне запиралась изнутри, и это увеличивало шансы убраться из дома до того момента, как безумцы ее выломают. Однако самый младший мальчишка вдруг удивленно моргнул, потер глаза, будто в них попала соринка, и тут же уставился на меня вполне осмысленным взглядом. «Мина!» Не по-детски сипло прохрипел он, протягивая руку в мою сторону. С воплем ужаса, вырваться которому не позволило, зажав рот рукой, я кубарем скатилась с лестницы, метнулась на кухню и бросилась к окну. Не знаю, каким чудом справилась с задвижкой, но как только та поддалась, вывалилась наружу, ощутимо приложившись коленом и стесав ладони. Прыти это не убавило, помчалась так, что только пятки засверкали. «Рея, куда дальше?» Как оказалось, связь я не отключила. Андроид видела, что произошло, и тактично помалкивала. но стоило только спросить, как она с готовностью принялась подсказывать дорогу. «Направо, затем не спеши, сверни во второй переулок, прижмись к стене, замри». Собственно, с подсказками Рии, которая вывела карту на голографический экран нейрокома, до здания администрации добралась за 10 минут. При встрече с зараженными я даже дышала через раз и старалась не попадаться им на глаза. По молчаливому согласию мы с Рией не обсуждали реакцию того мальчишки. Чисто теоретически он мог меня узнать, ведь мое выступление транслировалось всем жителям. Однако не могла отделаться от чувства, что за личиной ребенка скрывался кто-то другой, более могущественный и опасный, и это пугало до коликов в животе. Такого страха я еще никогда не испытывала. Здание администрации пустовало, только входная дверь оказалась запертой на ключ. Без всяких угрызений совести подобрала с земли камень и разбила окно. Подождала с минуту-другую, не сбегутся ли на шум безумцы, и только потом влезла внутрь. Непроизвольно поежилась, испытывая дискомфорт и закономерное опасение, что где-нибудь в темном углу притаилась опасность. Однако Рия убедила, что бояться нечего, а единственные живые существа обретаются на минус первом этаже. «Это в подвале, что ли? А почему существа? Люси там не одна?» «Сложно определить», — пожаловалась Рия. «Может, меня дождешься? Я уже у пропускного пункта со стороны восточного выхода». «Я буду осторожной», — пообещала помощница, все-таки с Люси стоило переговорить наедине. Миновав приемную и кафетерий, я отыскала тюремный блок. Снаружи вход заблокировали подручными средствами — столами, стульями, тумбочкой. Пока расчистила проход, успела изрядно нашуметь. Хорошо хоть с улицы посторонних звуков не расслышать. А вот из подвала донеслось утробное рычание и стук. Неужели Люси заразилась? Отчего-то такая мысль ни разу не пришла в голову. Если случилось несчастье, выходила я зря потеряла время — «Нет, пока своими глазами не увижу, не поверю. Мысль, что я бы и сама управилась с Римаром, упорно загоняла в дальний угол сознания. Это не трусость и неуверенность в собственных умениях, а банальный расчет. Если что-то пойдет не так, пилот либо катапультируется, либо останется до конца. У пассажиров больше простора для маневров. Те же спас-капсулы, к примеру. Однако причина не только в этом». Ради былых отношений я поступилась принципами и пощадила врага. Меня волновал вопрос «почему?». Люся осознавала последствия, но вопреки здравому смыслу предала нашу дружбу и корпорацию тоже. Я очень хотела получить ответы. Тюремный блок ничем не отличался от наземных этажей администрации. Те же кабинеты, следы поспешного бегства, листы бумаги на полу. Разве что окна отсутствовали, обстановка выглядела более аскетичной. Как таковых отдельных камер здесь не было. Части свободного пространства оградили решетками с толстыми прутьями, соорудив из них клетки. Всего таких клеток 2 на 2 метра я насчитала 4 штуки, и только 2 из них пустовали. В одной камере находился Сиг Вифен, в соседней Люси Парк. Безумец прилип к смежной стенке, тянул к блондинке руки со скрюченными пальцами, бился головой о прутья в тщетной попытке дотянуться до добычи. Люси скрючилась в дальнем углу и никак не реагировала на шумного соседа. В какой-то миг показалось, что я опоздала, но вот девушка шевельнулась, вяло реагируя на мое появление. Вероятно, приняла за очередного безумца. В помещении стоял запах нечистот и немытого тела. Охрана давно сбежала, бросив пленников на произвол судьбы. На столе я заметила початую бутылку воды. Предположив, что блондинку наверняка мучает жажда, пропихнула бутылку в клетку и подтолкнула в сторону девушки. Люси мгновенно отреагировала на новый звук. Подскочив с пола, она с ловкостью подхватила тару, сорвала крышку и с жадностью припала к горлышку губами. Судя по скорости, с которой исчезала вода, этого количества было возмутительно мало, но мне неоткуда взять еще. «Мина?» Блондинка изрядно удивилась. «Что ты тут забыла? Пришла поиздеваться? Придумала более изощренную пытку? По-твоему, медленно сдохнуть тут от жажды и голода лучше, чем на виселице? Лучше бы сразу, вместе с теми ублюдками». «Нет, я пришла не за этим. Нужна твоя помощь». Осознание того, что Люси действительно ждала мучительная смерть, настроение не прибавило. Сполти его люди поступили ужасно, но для них Лина Парк была врагом и стояла на одном уровне с пиратами, которые заслуживали худшей участи. «Помощь?» Блондинка хрипло рассмеялась, отчего безумец забился в припадке. «Это шутка? «Смешно. Я оценила». «Люси, я серьезно. Мне нужна твоя помощь. Нужно слетать на закрытую шахту, забрать капитана и Теодора Рама. Не скрою, полет опасен. Мы сильно рискуем. Но и бросить Нэша я там не могу». «Как мило. Принцесса хочет поиграть в благородство. А мне какое дело до этого? Это капитан отдал меня на растерзание толпе. Я еще не сошла с ума соваться в рассадник заразы. Если там полно таких, как этот...» Изловчившись, девушка пнула вифера под дых. Неуклюже это получилось, и никакого эффекта не принесло, кроме того, что безумец с удвоенной силой стал кидаться на решетку. Ноги моей там не будет. Да и ради чего стараться, чтобы потом судейские выпотрошили мне мозги? А ты еще надеешься, что к пиратам подоспеет подкрепление? Думаешь, они сунутся в зараженный поселок? Криво усмехнулась. Или считаешь, кто-то будет сидеть и спокойно дожидаться нападения? Нет, через пару дней здесь никого не останется. И что? Ты вот так бросишь человека на верную смерть? Округлила глаза. Ты слишком жалостливая, Мина, совестливая. Тебе справедливости подавай. И с издевкой в голосе поинтересовалась. Не боишься ручки запачкать? Кошмары не будут мучить по ночам? А знаешь, не будут. Смерила Люси презрительным взглядом. Потому что я никогда не забуду трупы сотрудников из исследовательской лаборатории после той резни, что устроили пираты. Счастливо оставаться. Развернулась и пошла к выходу. «Стой! Куда?» — раздался возмущенный вопль. «Мы еще не договорили». Как по мне, ты дала исчерпывающий ответ. Бросила, не оборачиваясь, но все же замедлила ход. «А ты изменилась, Мина». «Хорошо, я помогу взамен на свободу», — крикнула вдогонку. «Свободу?» — опешила от такой наглости. Не поленилась вернуться к клеткам, чтобы посмотреть бывшей подруге в глаза. «О какой свободе ты говоришь? Предательство, массовые убийства, угон корабля, сотрудничество с пиратами. Я гарантирую, что возьму тебя на борт королевы и погружу в криосон до прилета на Рамию и передачи властям». «Всего лишь отсрочка неизбежного?» Прежде красивое лицо исказилось гримасой презрения и затаённого страха. «Допустим, я соглашусь. Но никакого криосна. Предпочитаю насладиться каждой минутой отмеренной жизни. Предвосхищая вопрос траты ресурсов, скажу, что отработаю каждый кредит. Знаю, многие из команды погибли, а я всё-таки отличный пилот». «Пустить шпионку за штурвал корабля?» — хмыкнула. «Считаешь, я дважды допущу одну и ту же ошибку?» «Но сейчас ты готова рискнуть?» «Готова. Но только потому, что буду сама за тобой присматривать, как и моя помощница. Если ты только дашь повод, разрешу Рие уничтожить тебя на месте». «Спасибо, Мина. Обязательно воспользуюсь разрешением, как только представится случай». В тюремном блоке появилась Рия, и столько металла в голосе андроида я еще не слышала. «Ненависть — чисто человеческое чувство». Машины не способны его испытывать. Но только не те модели, в которых есть функция развития личности. Если я правильно поняла подоплеку такого отношения, Рия считала Люси виновной в гибели Рика, а также Чена и Верка, с которыми успела подружиться. Хотя на сегодня я уже не так категорична в определении вины. Прежде у меня не было времени осмыслить происходящее. Каждый день насыщен событиями. Да, блондинка выпустила Эрдая, предала нас и, возможно, шпионила. Но в остальном цепь событий — это сочетание случайных факторов. Если уж кого и винить, то корпорацию Микаш и отца, решившего потревожить то, что должно быть погребено и спрятано от всего мира. А еще с удовольствием проведу полное ментоскопирование мозга, на котором настаивала Линна Микаш. Я буду осторожной. Рия хищно улыбнулась. Лин Микаш одобрил решение Мины и предупредил, что без этой процедуры нахождение Лины Парк на корабле недопустимо. Люси с ужасом уставилась на андроида, потом перевела взгляд на меня. Однако я от своих слов отказываться не собиралась, а потому не отвела глаз и не поддалась на молчаливую мольбу. Это легко сделать, если вместо подруги представить ту улыбчивую сотрудницу лаборатории, что погибла в шахте. Жестоко? Пусть так, но в чем-то блондинка права. Я изменилась. Не здесь и сейчас, но постепенно. Начиная с наставления отца и заканчивая собственным опытом, доказывающим, что иначе не выжить в этом мире. «Будь по-вашему». Девушка понурилась, признавая поражение. Разница между смертью тела вместе с сознанием и смертью сознания невелика. Но если это подарит хоть сутки жизни, я согласна. «Вот и отлично». Андроид открыла клетку, выпуская пленницу. «Давай сюда руки». Выудил из кармана наручники. Люси хотела возмутиться, но прикусила язык и покорно подставила оба запястья. «Найдется чего-нибудь перекусить?» — поинтересовалась блондинка. В здании где-то был пищевой синтезатор. Рия устремилась к выходу, подталкивая перед собой пленницу. «Поешь на ходу, у нас мало времени». До восточных ворот, благодаря маршруту, выстроенному Рией, добрались без происшествий. Двигались тихо, не привлекая к себе внимания. Разве что Люси периодически отставала, ссылаясь на усталость. Но и она припустила бегом, увидев толпу безумцев, медленно бредущих по соседней улице. Планета Ход андроид предусмотрительно загнала под купол. Ни у кого из нас не было скафандров, которые бы защитили от стены песка, что виднелось за прозрачной преградой. Купол строился с расчетом таких вот бурь, но все равно угрожающе поскрипывал, когда налетал сильный порыв ветра. Даже не знаю, что опаснее. Открытый космос за тонкой переборкой космического корабля или такая вот стихия, бушующая за толстым стеклом. Внутри машины, которую расшатывало из стороны в сторону, показалось еще страшнее. Я побила собственный рекорд по облачению в пилотский комбез, а потом и в скафандр. Спасибо Рии, которая подумала о нашей безопасности и захватила экипировку с собой. Люси использовала время в поездке, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Полноценного душа в планетоходе не предусмотрено, но влажные салфетки и биотуалет имелись. Я с облегчением выдохнула, когда колеса планетохода загремели по ребристой аппарели Римара. Все верно. Корабль не сядет вплотную к шахте, до нее еще пешком добираться, так что средство передвижения пригодится. Рия обратилась к андроиду по внутренней связи. «А кто за старшего на королеве в наше отсутствие?» «Дейкер Орнум, начальник местной охраны», — отозвалась помощница. «И единственный, у кого голова на плечах. Он руководит временным размещением пассажиров. Из-за бури привозим поселенцев небольшими партиями на планетоходах. В рубку и технические помещения доступ заблокирован». «Предусмотрительно», — одобрила такое решение. «В свете последних событий Мэду Сполти я не доверяла. К Орнуму особого расположения тоже не испытывала, но тот хотя бы понимал значение дисциплины, подчинялся приказам. Но что, если мы не вернемся?» «Тьфу на тебя, Мина!» К мысленному диалогу добавился возмущенный взгляд Рии и соответствующее выражение лица. «Даже думать о таком не смей. С Нэшем или без, но мы обязательно вернемся и свалим с этой планеты». «Приготовились. Взлетаем». Люси времени не теряла. Пока мы с андроидом болтали, провела предполетную подготовку и прогрела двигатели. Я только успела пристегнуться к креслу, как корабль затрясло и крутануло вокруг оси. Не знаю, каким чудом, но блондинка выровняла Римар и взяла курс на закрытую шахту. Все-таки я оказалась права, что выбрала бывшую подругу пилотом. Ни я, ни Рия, способные учитывать тысячи всевозможных факторов и принимать единственно правильное решение, не удержали бы корабль в воздухе.